В свершениях есть тихая печаль. Нам не вернуть уж пройденной ране. А новое бывает невзначай. Придет совсем не так. У промысла нам непонятен век, когда пленяют ложные надежды и ожидание остров между век. Терпение, вера, дороги, как прежде. Белые птицы, радость ревней. Мы возродимся в вере твоей. Время, кто готов решить стоящую пред ним задачу? Молчание громче веских слов, и дружба лучшая. Закрыто.